ту весну переезд правительства из Петрограда в Москву длился несколько месяцев, и Локкарту приходилось быть между Смольным и Кремлем. И тут, и там у него были квартиры. В первый раз он выехал в Москву 16 марта в личном вагоне Троцкого, который относился к нему как к полномочному представителю Великобритании, и ввел его в Кремль. Локкарт позже писал: «При различной мере близости я постепенно перезнакомился почти со всеми лидерами, от Ленина и Троцкого до Дзержинского и Петерса. У меня специальный пропуск в Смольный. Не раз я бывал на заседаниях исполнительного комитета в Москве, в главной зале отеля «Метрополь», где в дни царского режима я развлекался совсем другого рода встречами. Из Петрограда в Москву я ездил в поезде Троцкого и обедал с ним». А в это время германская армия, не встречая сопротивления, медленно двигалась вглубь юга России. Переговоры все продолжались. И Троцкий, по словам Локкарта, был откровенен с ним. Однажды в те же недели он нашел нарком военно в особенно нервном состоянии. Дальневосточные новости были тревожны. «Если Владивосток будет занят японцами, — сказал Троцкий, — Россия целиком бросится в объятия Германии». «Моя ежедневная работа, — продолжает Локкарт, — была с Троцким и Чичериным, с Караханом и Радеком. Три последних составили некий триумвират, управлявший комиссариатом иностранных дел после того, как Троцкий стал нарком военным и председателем Верховного военного совета, как Чичерин стал нарком инделом, а Карахан — его заместителем». Еще в феврале Локкарт получил для себя и для двух своих сотрудников свидетельство, подписанное Троцким. «Прошу организации, советы и комиссаров вокзалов оказывать всяческое содействие членам английской миссии господинам Локкарту, Хиксу и Герстину. Комиссар по иностранным делам Троцкий. Постскриптум. Личные продовольственные запасы не подвергать реквизиции». Эта бумажка открывала ему многие двери, и для него стало ясно, что настоящее его место в Москве. Он немедленно дал знать Хиксу, чтобы он приехал к нему, чтобы устроить и консульство, и жилище в новой столице. 3 марта был в Бресте подписан мир, и Локкарт увидел, что его жизнь и работа теперь будут тесно связаны с Москвой. Хикс приехал немедленно, они без труда нашли помещение, наняли кухарку и объявили консульство открытым. Старый термин, впрочем, не годился. Его кабинет и приемные оставались без официального имени. Позже он писал в своих воспоминаниях: «С момента расставания в Петрограде в начале марта мне ее, Муры, не доставало больше, чем я готов был признаться себе самому. Мы писали друг другу часто, и ее письма сделались для меня ежедневной необходимостью. В апреле она приехала в Москву и поселилась у нас. Она приехала в 10 утра. Я был занят моими посетителями до без 10 минут час. Я сошел вниз в гостиную, где мы обычно завтракали и обедали. Она стояла у стола, и весеннее солнце освещало ее волосы. Когда я подходил к ней, я боялся, что мой голос выдаст меня. Что-то вошло в мою жизнь, что было сильнее, чем сама жизнь. С той минуты она уже не покидала нас, пока нас не разлучила военная сила большевиков». Таким образом, в непризнанной Англии большевистской России Локкарт оказался с 4 сотрудниками и канцелярией человеком без официального статуса, без дипломатического иммунитета, но с огромными связями, исключительно благодаря личным качествам, обаянию, уму и юмору. В свое время, то есть ровно год тому назад, Англия признала временное правительство немедленно после отречения царя, а Франция сделала это с еще большим энтузиазмом, но после Октябрьского переворота 7 ноября в этом отношении ничего сделано не было и не могло быть сделано. Хотя если Литвинов в Лондоне называл себя полпредом, почему бы и ему, Локкарту, не постараться во славу его величества английского короля напустить на себя важность? Но эти настроения скоро сменились совершенно противоположными. Уже в начале апреля он почувствовал, что отношение к нему стало меняться. Его начали меньше приглашать, реже звать обедать в кремлевской столовой. Впрочем, там ели сейчас почти исключительно конину и турнепс. Меньше он видел вокруг себя улыбок. Власти, несомненно, за ним следили и вскользь,